Глава 22. Ночь в Уайлингтоне была нежна, воздух был сладок. Разумеется, огненные драконы Фо-Лорниса над переулком не кружили, но если бы они туда и залетели, то с чистой совестью могли бы пойти перекусить в ближайшее кафе, ибо жители переулка в них не нуждались. А в случае чего драконы могли бы, не отрываясь от американской горячей пиццы, прислать записку с советом поставить на проигрыватель Dire Straits. Эта группа справится с их делом ничуть не хуже. «Нет», — сказала Фенчерч, — «не сейчас». Артур поставил на проигрыватель Dire Straits. Фенчерч распахнула верхнюю парадную дверь, чтобы впустить побольше сладкого, нежного ночного воздуха. Они сидели на мягких подушках рядом с откупоренной бутылкой шампанского. «Нет», — повторила Фенчерч, — «сначала угадай, что у меня не в норме, какая часть тела». «Но мне кажется», — очень-очень-очень тихо добавила она, — «что мы можем начать с того места, где сейчас твоя рука». Артур спросил, — «а в каком направлении ее вести?» «Сейчас вниз», — ответила Фенчерч. Рука Артура двинулась с места. «Вниз — это вообще-то в противоположном направлении. Ах, да. У Марка Нопфлера есть чудесный дар — заставлять гитару марки «Шектор Кастом Строкастер» петь и завывать точно ангелы в субботнюю ночь, когда они утомились всю неделю хорошо себя вести и желают крепкого пива. Правда, сейчас это замечание, строго говоря, неуместно, поскольку до этого места пластинка еще не докрутилась, но к тому моменту, когда она докрутится, закрутится вместе с ней уже столько всякого разного. К тому же летописец не намерен сидеть здесь с хронометражным листом и секундомером, так что лучше упомянуть об этом теперь, пока ход событий еще не ускорился до невозможности. «Итак, мы подходим к коленке», — сказал Артур. «Левая коленка у тебя определенно не в норме». «Левая коленка у меня абсолютно здоровая», — ответила Фенчерч. «В самом деле». «Знаешь что?» «Что?» «Хм, ты все правильно делаешь. Давай дальше». «Значит, у тебя что-то со ступнями». Она улыбнулась сквозь сумрак и уклончиво пожала плечами. «Во Вселенной, а точнее на Зете против Нубензе, через две планеты от болотистой родины матрасов, живут диванные подушки, которым доставляет несказанное удовольствие, когда о них трутся плечами, особенно в жесте, выражающем уклонение от ответа, так как в этом случае плечи двигаются в волнующем ритме. Жаль, что тут этих подушек не было. Ну что ж, такова жизнь». Артур положил к себе на колени левую ногу Фенчерч и внимательно осмотрел ступню. В голову ему лезла всякая ерунда про то, как шевелится платье Фенчерч, обнажая ноги, и он никак не мог сосредоточиться. «Честно говоря, — сказал Артур, — я не знаю, что искать». «Когда найдешь, поймешь», — отозвалась Фенчерч. «Обязательно поймешь». В ее голосе звучало легкое лукавство. «Это не та нога». Все больше недоумевая, Артур поставил на пол левую ногу Фенчерч и повернулся, чтобы взять правую. Фенчерч подалась вперед, обняла его и поцеловала, потому что пластинка докрутилась до такого места, когда, если вы знаете эту пластинку, невозможно этого не сделать. Затем Фенчерч протянула Артуру правую ногу. Артур погладил пятку, ощупал лодыжку, пальцы и не обнаружил ничего необычного. Фенчерч, следившая за ним с задорным огоньком в глазах, засмеялась и помотала головой. «Не останавливайся», — сказала она, — «но сейчас это не та нога». Артур опять остановился и, насупившись, посмотрел на ее левую ногу, стоящую на полу. «Не останавливайся». Артур погладил ее правую пятку, ощупал лодыжку и пальцы, после чего произнес. «Ты имеешь в виду, это как-то связано с тем, которую ногу я держу?» Фенчерч снова так пожала плечами, что простая диванная подушка с Зетой против Нубензе задохнулась бы от радости. Артур наморщил лоб. «Подними меня», — тихо проговорила Фенчерч. Артур поставил на пол ее правую ногу и встал. Фенчерч тоже. Он обнял ее, поднял над полом, и они поцеловались еще раз. Прошло какое-то время, и она сказала: «Теперь поставь меня». Озадаченный Артур так и сделал. «Ну?» Она взглянула на него почти вызывающе. «Ну, что у меня со ступнями?» — спросила она. Артур все еще не понимал. Он сел на пол, потом встал на четвереньки и поглядел на ее ступни, так сказать, в их естественной среде обитания, и только внимательно присмотревшись, заметил нечто странное. Опершись лбом об пол, он вытаращил глаза. Повисла долгая пауза. Потом Артур тяжело сел. «Да», — сказал он, — «я вижу, почему твои ступни не в норме. Они не касаются земли». «И что? И что ты думаешь?» Артур быстро поднял взгляд на Фенчерч и увидел, что ее глаза вдруг потемнели от какого-то ужасного предчувствия. Она кусала губы и вздрагивала. «Что?» — запинаясь, произнесла она. «Ты?» Она тряхнула головой, и ее волосы упали на глаза, налитые безутешными слезами страха. Артур мгновенно поднялся на ноги, обнял Фенчерч и поцеловал. «Наверное, ты вполне можешь сделать, как я», — сказал он, и вышел через верхнюю, парадную дверь. Игла проигрывателя добралась до лучшего места всей пластинки.